Казалось бы, в жюри обычно приглашаются люди опытные, квалифицированные, беспристрастные. А вот дальнейшая судьба одобренных ими произведений не угадывается, и объяснить это явление просто невозможно. Я, во всяком случае, не берусь. И вот в 1938 году, приехав в Москву из Ленинграда по своим киноделам, я вдруг увидел афишу, извещающую о концертах советской музыки. А в числе других исполняемых произведений значилась моя завалявшаяся на конкурсе песня, неисповедимыми путями попавшая в репертуар декады. Не будучи в те годы избалован исполнением своих опусов, я с волнением поспешил на концерт, тем более что песню должен был петь сам Лемешев. И спел ее превосходно. Горя желанием познакомиться с прославленным певцом и выразить ему свою признательность, я зашел к нему за кулисы. Я сразу же был обворожен теплотой, приветливостью и открытостью этого красивого, веселого человека, блистательного певца и удивительного артиста, который тут же предложил мне написать несколько песен специально для него. Я горячо поблагодарил Сергея Якча за предложение и обещал сразу же сесть за работу. Но как-то так случилось, что я отвлекся на другие дела и выполнил его просьбу уже после войны, хотя за эти годы встречались мы часто и даже подружились. И уж только в начале 50-х, не забывая о своем обещании и побуждаемый постоянными напоминаниями Лемешева, я написал специально для него 5 песен. «Где ты, утро раннее», «Звезда моих полей», «Аленушка», «Березонька», «Помнишь, мама». Спел он их прекрасно, неповторимо, хотя у этих песен были и другие отличные исполнители. И навсегда для меня эти мои сочинения останутся связанными с именем моего милого друга. О Лемешеве написаны книги. Масса статей, мне повторяться не след, но не могу не вспомнить об одной его творческой идее, которая так и не осуществилась. «Понимаешь, — сказал он мне, — я бы хотел, чтобы ты написал вокальную поэму «Ночная Москва». Это должен быть ряд связанных вокальными же интермедиями песен о двух влюбленных, которые ночью бродят по городу, наблюдают его жизнь. Тут могут быть эпизоды и лирические, и шуточные, и даже драматические, и все это для дуэта в сопровождении струнного квартета. Берешься?» Я ответил, что предложение его очень привлекательное, и спросил, и кого ты пригласишь в качестве партнерши? На мой вопрос Сергей Якович лукаво улыбнулся и шутливо ответил, ну, как ты думаешь, хоть одна певица откажется спеть в дуэте с Лемешевым? Мы дружно рассмеялись. Что-то у меня в этой работе не заладилось, и я надолго ее отложил. А потом Сергей Яковлевич после своего прощального спектакля в Большом театре почти прекратил публичные выступления, хотя редкие его концерты проходили с огромным успехом. Пел он в этих концертах свои любимые романсы и арии из русской и зарубежной классики. Занялся режиссурой, педагогической деятельностью. Я смотрю на старенькую папку с первыми эскизами «Ночной Москвы». Читаю поэтические строки Михаила Светлова, начавшего писать стихи для этого неосуществленного сочинения. Я никогда не напишу этого цикла. Я начал его сочинять для Сережи и твердо знаю, что так, как нам хотелось, как мы его задумали, цикл этот ни в чьем другом исполнении прозвучать не сможет. Есть и будут прекрасные певцы, талантливые артисты. Да, но ведь это же был Лемешев. 6 песен, и ни одной больше. Но благодарности моей этому высокому художнику, обаятельному человеку, нет меры. Я счастлив, что наши имена стоят рядом на этих старых, тяжелых, таких сегодня неуклюжих и таких дорогих для меня пластинках. Попался. Директор Центрального дома литераторов Борис Михайлович Филиппов в конце 60-х годов выпустил книгу «Воспоминания актера без грима», где он, в частности, рассказывал о знаменитых артистах братьях Адельгейм и упоминал о том, что еще до революции, в свои детские годы, он написал стихотворение, этим артистам посвященное, которое было ими однажды прочитано на одном из благотворительных концертов. Стихи эти совершенно стерлись из памяти автора. И вот вскоре после выхода книги Борис Михайлович получает такое письмо. «Уважаемый товарищ Филиппов, с удовольствием прочитал вашу интересную книжку «Актеры без грима». У меня есть для вас маленький сюрприз. Дело в том, что ко мне через ленинградскую семью Пустыльников еще до войны попала значительная часть архива братьев Адельгейм. Всю блокаду я бережно хранила эти 2 чемодана с материалами и после войны вывезла их в Москву. Но до разборки не доходили руки». И вот теперь, буквально за несколько дней до ознакомления с вашей книгой, я, выйдя на пенсию, начала разбирать архивы и обнаружила стихи гимназиста Бори Филиппова, о которых вы пишете в вашей книге, которые вы считаете утерянными. Если это раннее ваше произведение представляет для вас какой-либо интерес, я с удовольствием его вам передам И для этого прошу вас мне позвонить в любое время по телефону 227-48-40. Меня зовут Ангелина Николаевна. С уважением, А. Кадаева. Взволнованный и образованный Борис Михайлович набрал указанный номер. К телефону подошла женщина, и после небольшой паузы он услышал скрипучий старческий голос Кадаевой, сообщивший, что сейчас она нездорова, а стихи гимназиста Бори на днях завезет ее сын, а по выздоровлении передаст ему оба чемодана. Условились для торжественного вручения стихов на завтра в ЦДЛ.